Глава 6. Катя. «Узнала?» — улыбается, но его глаза остаются холодными. «Честно говоря, я теряюсь. Не знаю, что делать. Говорю первое, что приходит в голову. Слушай, Максим, кажется, ты что, сталкер? Дай пройти». «Я у тебя то же самое хотел спросить. Меня друг пригласил на игру. А ты что тут делаешь? Хоккей вроде развлечения не для девчонок». Я подхожу ближе, но дверь открыть не могу. Не пропускает. От его тела я чувствую какой-то древесный аромат. Делаю шаг назад. Внутри странное чувство. Он врет. Как он мог здесь оказаться? А потом сама вспоминаю, что говорила про хоккей. Наверное, он поискал в интернете и сложил 2 и 2. Мне правда надо домой. Делаю я еще одну попытку. Мне не нравится мой голос. Я как будто его умоляю. Но что поделать? У меня маленький опыт общения с парнями. Точнее, почти нулевой. Поэтому я всегда робею в обществе противоположного пола. Максим убирает руку, и я выхожу из зала, облегченно выдыхая. Однако он следует за мной. «Меня подруга пригласила». «Зачем-то», — говорю я. «Видишь, я же говорю, судьба, что мы здесь встретились». Он снова перегораживает мне дорогу и заставляет посмотреть в его лицо. Улыбается, но от счастья не светится. Я забираю куртку из гардероба. «Никакая это не судьба. Ты просто запомнил, что я написала про хоккей, и зачем ты нашел меня?» «Не зачем-то, а с вполне определенной целью», — отвечает он низким голосом и выхватывает мою куртку. Я и глазом моргнуть не успеваю, как он помогает мне ее надеть. Затем же происходит неожиданное. Он достает мою шапку из кармана и надевает мне на голову, поправляет волосы. Я в шоке. Максим в эту минуту выглядит как актер из романтического фильма. У него кожаная куртка, современная стрижка. И вообще, какой-то он весь идеальный. Такой идеальный, что я не могу поверить своим глазам. Одно дело — смотреть на его фотографию в сети и думать. Вряд ли это он, настоящий. Наверное, нашел фотку в интернете. И совсем другое, как сейчас. Видеть его вживую и понимать, он действительно очень хорош собой. Именно такие парни сводят девушек с ума. Обычно у таких нет отбоя от поклонниц, и влюбленный табун постоянно ходит сзади. Поэтому я недоуменно смотрю на него некоторое время, и с моих губ срывается вопрос. «Не понимаю, зачем ты зарегистрировался на сайте знакомств?» Он ухмыляется, и это тоже у него получается очень обворожительно, как кадр из рекламы. Максим обнажает идеальные зубы. Его голубые глаза смотрят на меня с прищуром. «Ты понравилась, вот и зарегистрировался». «Что?» «Удивляюсь». «Мой друг постоянно сидит в таких приложениях. Случайно увидел твою фотографию у него в телефоне и решил зарегистрироваться. Все ради тебя». Щеки против воли загораются румянцем. «Думаешь, я поверю?» Спрашиваю, а сама улыбаюсь, как дурочка. «Блин, не знаю, как себя вести. Никто никогда не делал мне комплиментов и не говорил в глаза такие вещи. Мы вместе выходим из ледового дворца. Он хочет взять меня за руку, но я сую ее в карман». Он улыбается. Чувствую это даже затылком. Говорит, смеясь. «У тебя просто нет выбора, Катя». От того, как он произнес мое имя, у меня по спине почему-то бегут мурашки. «Мне пора домой». Поворачиваюсь и объявляю ему, а сама стараюсь на него не смотреть. Лучше под ноги или в сторону. Меня пугает этот странный парень. Ему бы с моделями встречаться, а не проводить время со мной. Нет, я, конечно, тоже хороша собой, но отнюдь не такая девочка, которая может понравиться с первого взгляда. Но не такая я. Чего ты постоянно бежишь от меня? Боишься? А если я твоя судьба? Вздыхает мой спутник. Я поднимаю на него взгляд. Максим смотрит серьезно, а еще делает шаг ко мне и поправляет мою шапку, затем опускает ладонь, и его рука дотрагивается до моей шеи. И меня будто током бьет. Я отступаю. «Какая судьба? Шутишь?» «А как это еще можно назвать? Ты пришла сюда с подругой, я с другом. Встретились. Судьба, значит?» Снова буравит меня взглядом. «Знаю, он врет, что пришел сюда случайно. Но сказать ничего не могу. Как будто язык проглотила. Я не понимаю, зачем он все время говорит про судьбу. Шутит так? И что ты предлагаешь? Пойдем в кино». Максим протягивает мне руку. Как будто это так просто — взять за руку парня, которого первый раз в жизни видишь. «Я не кусаюсь, пока что», — добавляет он. И в этот момент он снова выглядит неотразимым, каким-то манящим и притягательным, как будто из моей другой жизни, где я обычная девчонка, бегаю на свидания к парням и радуюсь молодости. Вот так я это ощущаю. Шепотом произношу. Хорошо, но только сегодня. Я даю ему свою руку. Он сразу же властно обхватывает ее. Меня даже трясти начинает. Но стараюсь выглядеть спокойной, иначе он подумает, что я ненормальная. Хотя я правда ненормальная. Как я могла дать уговорить себя на кино? Мы идем медленным шагом. Ладонь у него теплая. По дороге мы встречаем бабушку, которая продает тюльпаны в честь праздника. Со скидкой. По 100 рублей. Максим подходит к ней и отдает большую купюру. Я даже глаза округляю. Забирает несколько букетов, общая стоимость которых заметно меньше. И протягивает все это мне. Бабуля горячо нас благодарит, желает здоровья, счастья и любви побольше. Я не могу перестать улыбаться от этого его поступка. Честно говоря, этот парень нравится мне все больше. Я-то подумала, что он мажор какой, судя по его виду. Но раз он бабушкам помогает, значит, не потерян для этого мира. «А ты говорил, что плохой парень, помнишь?» — спрашиваю я у него. «Так и есть», — отвечает он серьезно. «Ну, это вряд ли», — думаю про себя я. Максим сильнее сжимает мою руку. Ко мне внезапно приходит новое осознание. Никто из парней меня за руку еще никогда не держал. Все так странно и нехарактерно для моей жизни, что в какой-то момент мне начинает казаться, что я сплю. Но это не сон. Чувствую, как сердце быстро гоняет кровь по телу. Начинаю уговаривать себя. «Катя, это простое свидание. Ничего такого. Один раз, а потом ты его больше не увидишь. Не будь дурой. Не влюбляйся в него, пожалуйста», —